Глава 19. Засевшие в кустах бабушка и дедушка напряглись. «Если она сейчас к реке побежит, надо будет за ней быстро бежать, но в воду все же пустить. Охолонет — вытащим. А если нет? Тогда плохо. Будем смотреть и ждать». Между тем у костра разворачивалась трагедия. Пухленькая доброжелательная девушка, да еще новенькая, привлекла внимание всей компании. Ее усадили на чурбачок, налили пиво, а когда она отказалась, предложили газировки. Девушка, очень мило улыбаясь, приняла угощение и осторожно рассказала, что приехала по приглашению Макса, чтобы немного отдохнуть в деревне после очередного курса лечения. Услышав это, Ида насторожилась. «Лечение? Дед, ты слышал? Что там у этой девочки?» «Да погоди ты, по губам прочитаю». «А, понятно, ничего страшного, болячка излечимая. К ее возрасту при правильной поддержке совсем проходит». «Значит, не смертельно, отлично. Так что там Тина делает?» Тина про упомянутую Евой болезнь и не слышала, однако ее злость по отношению к девушке Макса уменьшилась. Потом голову подняла ревность. Уж очень заботливо все отнеслись к новенькой. Придвигались ближе, помогали ей плести венок. А Макс, этот Макс, не сводил с блондинки заботливого взгляда и улыбался. Тину в какой-то момент начала душить зависть, но она держалась из последних сил, пока солнце окончательно не село. Тогда девушки пошли пускать венки, а парни спустились ниже по течению, чтобы их ловить. Ева первая довольно смело швырнула в воду кое-как сплетенный венок, практически из одних бирюзовых веток, а буквально через минуту его поймал Максим. Он поднял добычу над головой и потянул подругу к огню, прыгнуть через костер, держась за руки. Худой как палка Максим легко вздернул пухленькую Еву над ярко вспыхнувшим пламенем, а когда они очутились на земле, обнял и поцеловал. Этого Тина не выдержала. Кое-как плюхнув венок в воду, она ушла, не дожидаясь конца гуляния. Шла домой, твердо печатая шаг, с абсолютно сухими глазами. Вошла в кухню и даже не удивилась тому, что бабушка сидит за столом в спортивном костюме с книгой в руках. «Доброй ночи», — буркнула, проходя, и поднялась к себе. Душа горела, сердце рвалось, хотелось орать и топать ногами, но голова при этом была холодной, как лед. Марфа бросилась навстречу хозяйке и отпрянула, вздыбив шерсть. Тина навернула пару кругов по комнате, бросила взгляд на кровать, но ложиться не стала. Ее холодная голова требовала действий. Взгляд почему-то упал на сундучок с книгами, которые ей давала читать бабушка. Там были собраны записки прежних ведьм, их семьи, какие-то разрозненные листы, обрывки дневников и вполне толковые травники. Поначалу Тина с интересом копалась в этом бумажном архиве, потом остыла, а сейчас вспомнила, что там был заговор на любовь. Не приворот, а что-то другое. «Ну-ка, где это?» Тина села на пол, открыла сундучок и принялась перебирать пожелтевшие тетради. «Не то, не то. Это близко, но что-то не то». «Нашла!» На эмоциях Тина выкрикнула это почти в полный голос и тут же опасливо замолчала. Оглянулась, увидела дремлющую в переноске Марфу, фыркнула на занимающийся за окном рассвет и углубилась в чтение. «Итак, что тут надо?» «Травы». «Есть». «Веник новый». можно самой связать. Черная кошка. Марфа рядом. Благо, приносить в жертву ее не надо, только шерсти пучок начесать. Что еще? Полотенце вышитое. Чего нет, того нет. Зато есть полоса вафельного полотна с напечатанным узором вышивки. Сгодится. Что еще? Все ингредиенты Тина складывала в пакет, отмечая их галочками прямо в книжке. Дальше что? Со всем этим в полночь на перекрестке. Уф! Перечитав все подробности грядущего обряда, юная ведьма позволила себе упасть на кровать и погрузиться в сладкие грезы. Завтра она отомстит. Завтра она страшно отомстит. Макс еще сотню раз пожалеет, что пренебрег ее вниманием и любовью. О, да! С такими мыслями еще долго металась, не в состоянии заснуть. И только с первыми петухами ее одолел тяжелый сон. Бабушка и дед вернулись домой, послушали суету наверху и легли спать, наказав Серафиму будить их, когда Тина проснется. Они успели отдохнуть, приготовить завтрак и пару раз заглянуть в комнату внучки, чтобы проверить ее состояние. Даже во сне девушка хмурилась, ее аура пылала, а кошка нервно топталась рядом, пытаясь успокоить хозяйку. Встала Тина только после 2 часов дня. Мрачная, встрепанная, как воробей, спустилась к завтраку, но есть не стала. Выпила кофе и ушла наверх готовиться к вечеру. Деду и бабушке она, конечно, ничего не сказала, но родственники и так поняли, что девушка что-то затевает. Они делали вид, что все в порядке, мыли посуду, делали заготовки для ужина, 10 часов ушли спать, а сами переоделись и притаились под окнами домика, предполагая, что Тина будет выбираться через окно. Кто бы мог подумать, что юная ведьма просто выйдет через дверь? Они ее чуть не упустили, если бы не Серафим. Кот с мявом примчался к хозяйке, подавая сигнал. Ида и Константин бросились к двери, но увидели только решительный силуэт Тины, двигающейся к перекрестку. Дед и бабушка спешили изо всех сил, но им приходилось прятаться от внучки, поэтому шли они медленно, ругаясь на то, что нельзя включить фонарь. Сельская тропинка совсем не то, что асфальтовая дорожка. Сначала оступилась Ида, потом Константин запутался в колючей проволоке. Шипя и ругаясь, ведьма и колдун вынуждены были остановиться, чтобы распутать колючку, не повредив ноги и руки. А когда все же справились, обнаружили, что Тина ушла слишком далеко. «Где она может быть?» — задергался Константин. «Судя по всему, к перекрестку шла», — ответила Ида, оглядываясь. Местность казалась знакомой. Чуть-чуть поплутав, она вывела мужа к перекрестку, и они осторожно начали подбираться ближе. Тина стояла на перекрестке, широко раскинув руки. К ее ноге прижималась Марфа. Вокруг клубился сизый туман, в воздухе плыли знаки, а рядом дрожал воздух от силы высказанного заклинания. «Ида, что это?» Константин ошеломленно смотрел на внучку, не узнавая в этой взрослой девице ту голенастую девочку, с которой познакомился чуть больше года назад. Ее полузакрытые глаза глядели тяжело и властно. Губы едва шевелились, роняя на землю тяжелые слова. Черные волосы вздымал ветер, а под ногами стелился дым ночного костра. Она творит волшебство, сильную, тяжелую. Прерывать сейчас нельзя, погубим девочку. Я попробую понять, что она затеяла, чтоб потом исправить. Старшая ведьма встала максимально близко к перекрестку и потянула носом, впитывая запахи тумана, костра и магии. Вздохнула, развела руки, крутанулась на месте и повалилась во влажную ночную траву, задыхаясь и дергаясь всем телом. Перепуганный маг кинулся к ней, забыв о конспирации. «Ида, Ида, что с тобой?» Старшая ведьма вскоре успокоилась и ответила. «Это ритуал призыва суженого. Не волнуйся, Тина провела его правильно. Все в порядке». «Тогда почему ты упала и смеешься?» — не понял Константин, взволнованно ощупывая жену. «Нет ли повреждений? Может, она ударилась головой?» «Потому что это правильный ритуал призыва истинной пары», — улыбнулась ведьма, даже не думая вставать с земли. «Ты же не думаешь, что этот самый Макс был ее парой?» «Нет, но...» «Когда-то я таким ритуалом призвала тебя», — улыбнулась Сида. «Идем домой. Думаю, наша девочка скоро поймет, что сделала». Они отползли в сторону, встали и действительно пошли домой, радуясь тому, что вышедшая из облаков луна осветила их путь.